Шестое. Научная революция и философия XVII века. Бекон. Номинализм и эмпиризм. Знание – сила. Разработка индуктивного метода. Субъективные особенности сознания как источник заблуждений. Декарт. Очевидность как критерий истины. Мыслю, следовательно, существую. Метафизика Декарта, субстанции и их атрибуты, учение о врожденных идеях, номинализм и материализм Гоббса, Спиноза, учение о субстанции, Лейбниц, учение о множественности субстанций, учение о бессознательных представлениях, истины разума и истины факта, связь гносеологии с онтологией в философии XVII века. XVII век открывает следующий период в развитии философии, который принято называть философией нового времени. Начавшийся еще в эпоху Возрождения процесс разложения феодального общества расширяется и углубляется в XVII веке. В последней трети XVI – начале XVII века происходит буржуазная революция в Нидерландах, сыгравшая важную роль в развитии капиталистических отношений в протестантских странах. С середины XVII века, 1640-1688, буржуазная революция развертывается в Англии, наиболее развитой в промышленном отношении европейской стране. Эти ранние буржуазные революции были подготовлены развитием мануфактурного производства, пришедшего на смену ремесленному труду. Переход к мануфактуре способствовал быстрому росту производительности труда, поскольку мануфактура базировалась на кооперации работников, каждый из которых выполнял отдельную функцию – в расчлененном на мелкие частичные операции процессе производства. Развитие нового буржуазного общества порождает изменения не только в экономике, политике и социальных отношениях, оно меняет и сознание людей. Важнейшим фактором такого изменения общественного сознания оказывается наука, и прежде всего экспериментально-математическое естествознание, которая как раз в XVII веке переживает период своего становления. Не случайно XVII век обычно называют эпохой научной революции. В XVII веке разделение труда в производстве вызывает потребность в рационализации производственных процессов, а тем самым в развитии науки, которая могла бы эту рационализацию стимулировать. Развитие науки нового времени – как и социальные преобразования, связанные с разложением феодальных общественных порядков и ослаблением влияния церкви, вызвали к жизни новую ориентацию философии. Если в средние века она выступала в союзе с богословием, а в эпоху Возрождения с искусством и гуманитарным знанием, то теперь она опирается главным образом на науку. Поэтому для понимания проблем, которые стояли перед философией XVII века, надо учитывать, во-первых, специфику нового типа науки, экспериментально-математического естествознания, основы которого закладываются в этот период, и, во-вторых, поскольку наука занимает ведущее место в мировоззрении этой эпохи, то и в философии на первый план выходят проблемы теории познания, гносеологии. Уже в эпоху Возрождения, как мы видели, средневековая схоластическая образованность была одним из предметов постоянной критики. Эта критика еще более остро ведется в XVII веке. Однако при этом, хотя и в новой форме, продолжается старая, идущая еще от средних веков, полемика между двумя направлениями в философии. Номиналистическим, опирающимся на опыт, и рационалистическим, выдвигающим в качестве наиболее достоверного познания с помощью разума. Эти два направления в XVII веке предстают как эмпиризм и рационализм.